Глава 9. Утро я начала с того, что открыла в компьютере папку со старыми записями и нашла дело, познакомившее меня с Жан-Пьером Боне, хозяином лавки времени. Вернее, хозяином-то числился его брат Люсьен. Но тот делил свое время между диваном и игорным залом, и в лавке за все время существования был, кажется, дважды. 30 лет назад Жан-Пьер был еще совсем молод, 25 ему еще не было, по-моему. Магических способностей ему не досталось, но был дар довольно интересный. Он умел датировать предметы, прикасаясь к ним. Только лишь датировка, без истории, имени изготовителя и прочих важных подробностей. Но ведь и это уже немало. И молодой человек стал пробиваться в среду торговцев антиквариатом и редкостями. Как раз в этот момент мне в руки попало дело о контрабанде артефактов эльфийского изготовления. Чем вообще говоря отличается амулет от артефакта? В принципе, и то, и другое – предмет, изготовленный руками разумных, путем соединения различных материалов и закачивания в него магической энергии. Но артефакт работает годами и десятилетиями без дополнительного вмешательства мага. Чаще всего их создают с возможностью самоподзарядки. Амулеты же обычно одноразовые или с коротким сроком действия. Ну, например, музыкальные кристаллы работают до 24 часов чистого времени, после чего их нужно подзаряжать. Так вот, приятели Жан-Пьера занимались незаконной перепродажей древних эльфийских артефактов. Были взяты с поличным и отправлены кто на рудники, кто в магические мастерские на зарядку амулетов. Двое главарей, довольно сильные маги, заняли причитающиеся им одиночки в специальной тюрьме, где стены камер отделывались тонким слоем орехалка. Если кто не знает, орехалк – это камень, полностью перекрывающий магическое поле. Жан-Пьер под большую раздачу не попал. Просто не успел ввязаться во что-то серьезное, поэтому остался на развалинах контрабандной империи, держа в руках связи и знакомства и научившись использовать свой дар. В сети я нашла о нем два упоминания. Всего два. Это при том, что о какой-нибудь Камиле Штакеншнейдер, непримечательной ничем, кроме выдающейся глупости и очень больших денег, пишут по 2-3 материала в день. И это обстоятельство подтверждало мою мысль. Боне подгреб под себя обломки и построил из них свою, ну, может и не империю, но княжество. Зато в одной из статей я нашла портрет интересующего меня почтенного антиквара. Ладно, не портрет, карандашный набросок, но талантливо исполненный. С рисунка смотрел на меня красавец с седыми висками, прекрасно одетый, с легкой благожелательной улыбкой, взирающий на мир, лежащий у его ног. Вот, значит, как ты выглядишь теперь. Ну что же, тем интереснее будет поговорить с Жан-Пьером Боне, управляющим антикварным магазином «Лавка времени». Колокольчик звякнул, дверь мягко захлопнулась за моей спиной, и глазам предстал удивительный мир антиквариата. Чиньские вазы соседствовали здесь с живописными полотнами. Часы, дважды в сутки показывающие точное время, с бронзовыми статуэтками, а изогнутые сабли и длинные хищные стилеты с фигурками из нефрита или яшмы. Рядом с обитым потертым бархатом креслом можно было увидеть высокий и узкий шкаф, где за запыленными стеклами мягко мерцали фарфоровые чашки и серебряные сахарницы, темнели оловянные кубки и красные сургучные печати на свитках. Впрочем, если хорошенько присмотреться, можно было понять, что истинных сокровищ здесь в торговом зале никто не держит. Все ценное хранится в дальней комнате и допускают туда далеко не всякого. Молоденькая блондинка в узких брюках и блузе с глубоким вырезом бросила на меня взгляд поверх лысины покупателя, склонившегося над альбомом открыток, и бегло улыбнулась. Видимо, она коснулась амулета вызова, потому что не прошло и минуты, как из неприметной двери в глубине зала выплыла вальяжная мужская фигура в старомодном сюртуке. Нет, не Жан-Пьер, но лицо явно знакомое. Я сосредоточилась на приметах. Лет на вид около 60, выше среднего роста, фигура равномерно полная, голова большая, склоняет к левому плечу. Череп грушевидный, волосы темные с проседью, коротко стриженные, высокие залысины. Лицо трапециевидное, с хорошими такими брылями. Сущий бульдог. Кожа лица желтоватая, с красными прожилками на скулах и крыльях носа. Глаза узкие, цвет неразличим, наружные уголки приподняты. Нос маленький, ну, то есть вообще почти незаметный. Рот горизонтальный, губы узкие и бледные, будто их вовсе нет. Уши... Тут субъект повернулся так, что я увидела его правое ухо и чуть не засмеялась вслух. Вот теперь можно обойтись без составления словесного портрета. Ухо, по форме напоминающее качан цветной капусты, могло принадлежать лишь одному персонажу. Гийом Труакар, по прозвищу Качанчик. Когда-то был довольно умелым взломщиком сейфов, даже и магические замки открывал благодаря небольшому таланту в магии воздуха. Но однажды залез не в тот дом и был проклят духом, охранявшим хозяина. С тех пор у Качанчика так тряслись руки, что даже замок собственной квартиры он открывал с трудом. Интересно, с чего бы это Бонне взял к себе работать вечного неудачника? «Господин Труакар!» — позвала я громко. А когда он повернулся, ища окликнувшего, добавила совсем тихо, сопроводив слова заклинанием направленного звука. «Качанчик!» Бывший взломщик подпрыгнул на месте. Я не шучу, именно подпрыгнул. И увидел меня. Взгляд его метнулся по магазину в поисках выхода, но подходы к двери были неплохо блокированы мебелью, прилавком, лысым покупателем и мною. Труакар вздохнул и подошел поближе. «Госпожа Редфилд», — сказал он с тихой укоризной. «Ну, зачем же вы так-то во всеуслышание? Вон Мари, девушка невинная, только боги знают, что подумает». «Не волнуйся, Качанчик, твоя репутация останется белоснежной, особенно если ты сейчас проводишь меня к своему хозяину и испаришься». «Хозяину? А его нет?» «Не ври. Лгать вообще грешно. А лгать следователю магбезопасности еще и вредно. Веди. Даю слово, что у меня к господину Бонне всего лишь деловое предложение». Жан-Пьер сидел за письменным столом и трудолюбиво что-то подсчитывал, внося результаты в компьютер. Он поднял глаза на вошедшего Качанчика и спросил. «Ну что там такое?» Но тут я отодвинула отставного медвежатника и шагнула вперед. По шороху за спиной поняла, что провожатый в самом деле испарился и вежливо поздоровалась. «Доброго вам дня, господин Бонне. Как дела? Как здоровье?» «Госпожа Редфилд, вот нечаянная радость. Прошу вас, присаживайтесь. Кофе? Или, помнится, вы любили аквавиту с островов? Не желаете?» «Спасибо, господин Бонне. Кофе будет достаточно». Антиквар не стал вызывать кого-нибудь и требовать подать кофе. Он прищелкнул пальцами, и на его столе загорелась спиртовка под устройством, в котором я опознала небольшую на пару чашек кофеварку эспрессо. Спиртовка горела под нижней емкостью, а верхняя была закреплена в качелях так, чтобы при наклоне кофеварки жидкость из носика полилась в чашку. «Отличная вещь», — оценила я. «Когда работаешь, самое то, чтобы не отвлекаться». «Желаете такую же?» Взгляд его стал острым. «Кажется, был где-то еще экземплярчик». «Благодарю вас, я подумаю». Я попробовала кофе. «Превосходный сорт. Это Марагаджип?» «О, нет, это Эль Сальвадор Халатенанго. Чувствуете цветочный аромат и привкус миндаля и какао?» Откровенно говоря, ничего этого я не чувствовала, а слова «привкус миндаля» вообще наводили на мысль о цианиде. Но кофе был совсем неплох, и ответить пришлось неопределенным мычанием. Наконец я отставила чашку и сказала. «Итак, господин Бонне, вы даже не задаете мне вопросы, зачем я здесь?» Мой визави пожал плечами. «Мы с вами давно знакомы, госпожа Редфилд. Признаюсь, я всегда старался работать так, чтобы моя деятельность не вызывала у вас вопросов. Поэтому уверен, что вы пришли по важному делу». «Для вас важному», — подчеркнул он. «Со своей стороны я готов помочь вам, чем смогу». «Если это не затронет деловых интересов», — дополнила я мысленно. Впрочем, ничего другого от Бонне не ожидала. «Хорошо», — я кивнула. «Думаю, мы друг друга понимаем. Итак, позавчера вечером между 9 и 11 часами один важный для меня господин вышел из своей спальни и исчез где-то в Лютеции. Я предполагаю, что это могло произойти скорее в Желтом районе, чем где-то еще. У меня к вам просьба. Узнайте по своим каналам, не было ли о чем-то таком слышно». Протянув собеседнику мага копию портрета разыскиваемого, я откинулась на спинку кресла. Тихо хмыкнув, тот взял портрет и всмотрелся. Судя по тому, как сузились его глаза и дернулись губы, королевского секретаря Жан-Пьер узнал. Впрочем, никакого секрета в его существовании не было. Время от времени на газетных и журнальных иллюстрациях он стоял за спиной его величества. Да и внешность у Форарльберга была примечательная. Очень высокий, очень худой, с лицом узким, словно лезвие секиры, длинным носом и бледно-голубыми, будто выцветшими глазами. «Имя пропавшего и место, откуда он ушел, вы мне, конечно, сообщить не можете». «Ну да, я так и думал. На данный момент, как вы понимаете, никакой информации у меня нет. Но я узнаю. Как вам сообщить, если что-то будет?» «Магопочтой сможете?» «Вот и прекрасно. И я помедлила, но решилась все же договорить. И работодатель этого человека о нем волнуется». Господин Бонне лишь прикрыл глаза, и я продолжила. «Второй вопрос совсем пустяковый. Возможно, пару месяцев назад кто-то искал исполнителей для грязной работы в провинции. 5 или 6 разных местах по всей Галлии. Если исполнители найдутся живыми, мне бы хотелось их расспросить о личности заказчика. Попрощавшись, я вышла. В торговом зале лысого покупателя сменила парочка, веселая блондинка с немолодым представительным мужчиной. И продавщица вместе с качанчиком что-то им оживленно предлагали. Жизнь продолжалась. К списку встреч я решила добавить своего непосредственного начальника и открыла портал в офис службы магбезопасности. «Шеф вернулся?» — спросила я у дежурного при входе молодцеватого сержанта. «Так точно, госпожа командир!» — козырнул он. «У себя!» Взлетев по лестнице на верхний этаж, я кивнула секретарше и без стука вошла в кабинет. Равашаль с деловым видом что-то разглядывал через ювелирную лупу. Когда я вошла, он сдвинул окуляр на лоб и спросил. «Хочешь взглянуть, что мы нашли в багаже у твоего усохшего покойника?» «У Кальста, что ли? Ну и что же?» «А вот, посмотри». Он выудил из ящика стола второй окуляр и протянул мне. Я затянула ремешок и сдвинула линзу на глаз. Склонившись к предмету, который изучал Равашаль, я поняла, что это пластина из желтого металла, на которую нанесены черные полоски, или точки. Подкрутив лупу, увидела, что точки эти крохотные руны, причем данный рунический алфавит я видела впервые, о чем и сообщила. «Руны Биагнота, как мне сказали высоколобые старцы из твоей академии», — ответил он. «Они обещали сегодня к вечеру прочитать текст». «Ладно», — я содрала с лба лупу. «А от чего ты так запал на эту штучку?» «А ты не хочешь посмотреть на нее магически?» Включив особое зрение, я взглянула на пластину и присвистнула. Густым облаком над ней висела чернота. Тьма. Совершенная в своем роде тьма, не приемлющая ни луча света даже для того, чтобы подтвердить свое существование. Проклятие? А не многовато на одного мелкого жулика? И амулет, выкачивающий всю энергию, и такая темная штучка? «Вот я и думаю, немного ли?» — непонятно ответил Равашаль. «Будет текст, попробуем понять, кто же положил этот подарочек Кальсту под подушку». В старом гоблине было тихо. 5 вечера, обедать уже поздно, для вечернего разгула рано. В это время сюда идут только ежели душа горит и нужно срочно залить пожар. Ну или как я по делу. Госпожа Шаро кивнула, показывая, что меня она видит, и продолжила беседу с неприметным мужчиной в плаще. Одному Симарглу известно, был это поставщик зелени, виноторговец или наемный убийца. Ее дело. Вообще говоря, судя по тому, как я забыла его лицо, едва отвернувшись, скорее последнее. Все же виноторговцы предпочитают, чтобы их помнили. Наконец, некто в плаще коротко поклонился и ушел. Мария отдала какое-то распоряжение бармену и подошла ко мне. «Добрый день, госпожа Редфилд». «Добрый, госпожа Шаро». «Вина? Сегодня привезли бочонок белого с луарских виноградников Бертье. Еще даже не открывали. 3-летнее. Попробуете?» Вот тьма, лотерея, конечно. С другой стороны, Бертье — это один из моих любимейших регионов. Я же не прощу себе, если не выпью бокальчик. «Попробую», — твердо сказала я. «Составите мне компанию». Бочонок небольшой, всего 50-литровый, так называемый барик. Водрузили на один из столов, и Мари решительно выгнала штопор в пробку. На ее место поставили краник, и первый бокал с поклоном поднесли мне. Я понюхала вино, слегка взболтала бокал и понюхала снова. Потом осторожно пригубила. «Отлично», — сказала, кивнув хозяйке. «Тона малины и персика, и для загадочности легкие сливочные нотки. Просто отлично. Бутылка из лучшего погреба вполне могла бы оказаться не так хороша». Госпожа Шаро слегка улыбнулась, налила бокал для себя и легким жестом отослала официантов. «Будьте здоровы», — она отсалютовала мне бокалом. «Ну что же, госпожа Редфилд, узнала я кое-что. Был такой заказ в начале мая. К братцу Тедди обратился посредник и попросил 3-4 ребят покрепче и без особых мозгов для работы на пару месяцев. Работа оговаривалась несложная, преимущественно надо было напакостить то тут, то там, вроде как дохлую мышь в суп кинуть. Тедди нашел 4, представил, получил свою долю и все. Ребят он больше не видел. Ну так, может, и работа не закончена? А повидать его можно?» «Не станет он с вами разговаривать», — покачала головой госпожа Шаро. «Но я про посредника у него спросила. Толком-то братец ничего не сказал, но потом все же поделился. Плащ на том типе распахнулся, а под плащом был не свитер или там сюртук. Был там придворный камзол с вензелем на лацкане». «А цвет какой? И что за вензель?» — жадно спросила я. «Не сказал он про вензель, не запомнил. А цвет... темно-красный камзол с серыми обшлагами и лацканами». «Вот как?» — я задумалась. А вензель какого размера был? И золотой или из белого металла? Вроде как золотой, госпожа Шаро задумалась. А вот насчет размера ничего Тедди не сказал. Только он в сумерках слеп, как крот. Ежели разглядел, что это вензель, а не брошка в виде цветка, значит, как минимум с полладони та закорючка была. Похоже, не камзол это был, а ливрея. Вензель с полладони размером — это один из старших слуг, камер-лакей или помощник дворецкого. Темно-красное серебро — это дом Шино, который вроде бы среди участников нашей гонки замечен не был. Там в последние 100 лет рождаются только мальчики. Красный и серый — Денемур. Вроде бы все сходится, но среди немуров дураков раньше не наблюдалось. Отправить криминальному посреднику своего слугу в ливрее, еле прикрыв ее плащом, это надо быть клиническим идиотом. Сдери с лакея ливрею, засунь его в джинсы и футболку, и никто никогда не отличит его от тысячи других молодых бездельников. Так зачем афишировать цвета своего дома и монограмму? Значит, что? Значит, немура подставляют? Или это хитрый противоход? И могу ли я так уж безоглядно верить Мари Шаро? Вот Джеку я доверяю безоговорочно. Вообще может возникнуть вопрос, с какой стати высокопоставленный чиновник бритвальского казначейства помогает в расследовании преступлений, возможно, совершенных в другом государстве? Пару лет назад нас познакомил поиск одной темной магички, совершившей немало такого, за что лет 600 назад ее сожгли бы на костре. Тогда в процессе расследования именно Вальдрун вытащил на свет финансовые секреты нашей фигурантки, что в конечном итоге и помогло ее остановить. Но это совсем другая история. Сейчас же я не понимаю вообще, было ли совершено какое-то преступление. Или меня обманывает чутье, и все происшествия просто совпадения. Посмотрим. Я не верю в совпадения. Но ведь они иногда случаются. На сей раз я решила воспользоваться стационарным порталом. Отчего-то после 2 встреч с представителями не самой законопослушной части населения чувствовала себя словно выжатый лимон. Портал вывел меня на Королевскую площадь ровно напротив здания городской стражи. Отсюда до ресторана было рукой подать, и я пошла пешком с удовольствием, разглядывая особняки за фигурными решетками, цветущие клумбы перед ними, витрины магазинов и неприметные двери клубов. Оленьий рог был полон, но метрдотель жестом фокусника отдернул бархатную портьеру, и за ней обнаружился столик, стоящий в глубине ниши. Почти отдельный кабинет. Отлично. «Закажете сразу, госпожа Редфилд, или подождете графа Вальдруна?» Он просил передать, что чуть задержится. 15 минут. «Тогда, пожалуй, подожду. Пока дайте мне рюмку граппы для возбуждения аппетита. Кстати, Джонатан, в прошлый раз я не спросила, как тот призрак, которого у вас сделали начальником охраны, еще здесь?» «О, да? Хотите с ним повидаться?» «Ну, может быть, после ужина я зайду на 2-й этаж, чтобы его поприветствовать». Вальдрун и в самом деле опоздал не больше, чем на 15 минут. Придя, он выложил на свободный стул довольно толстую канцелярскую папку, а я усмехнулась. «Ага, значит, материалы все же есть. Значит, дело не в совпадениях». На сей раз я попросила рыбу. Камбалу в соусе миньер, тут же вспомнив гнома-художника Гарланкера и его незыблемые правила. И на закуску паштет в мандариновом желе. Розовое вино из Провенса напомнило о семействе Дальбон, и я невольно поморщилась. Но почему я должна за хорошим ужином в приятной компании вспоминать отвратительных теток? Вот глупое свойство памяти не давать покоя, пока дело не закрыто. Когда нам принесли кофе, Джек положил на стол папку и начал. «Итак, я изучил финансовое положение по обоим вашим спискам. Начнем, наверное, с невест? Сразу могу сказать, что вопросы у меня вызвали только 2 счета. 7 с Кавуа де Рикар и 7 Ролон. С Кавуа де Рикар, понятно, там и в самом деле не самые лучшие денежные обстоятельства. Они как раз выправляются. Причем исключительно законными путями, все прозрачно, как слеза. Ладно, а что с Ролонами? А тут интересно. На поверхности 2 счета, один был заведен еще 200 лет назад тогдашним главой семьи. На него поступают доходы от имения, от 3 рыболовных шхун, от завода, где делают сидр и перегоняют кальвадос, от продажи картин Лилианы Ролон. Словом, от всех семейных предприятий. С этого счета платят налоги и все такое. С него оплачивают покупки, услуги маг-медиков. «Понятно», — кивнула я. «А второй?» «Второй?» «Накопительный. Был открыт графом де Касси, 2-м мужем Кладии, на ее имя. Она может тратить с этого счета только проценты, не касаясь основных денег». «Тоже все законно», — сказала я. Джек утвердительно кивнул. «Тогда чем же тебя заинтересовало это семейство?» «Ты понимаешь, когда я просматривал 2-й счет, будто колокольчик брякнул. Не могу описать это ощущение, но я почувствовал некую неправильность и стал копать. Обнаружил, что из этих денег как минимум 3 раза брали большие суммы и потом возвращали. И делалось это без разрешения самой старухи, тайком. Лилиана? Скорее всего. потому что, заинтересовавшись, я стал рыть дальше и обнаружил несколько номерных счетов, открытых на Аллигаторовых островах и, как выяснилось, связанных с ней. Не буду тебе рассказывать, как я получил информацию, потому что это было насквозь незаконно, но в общей сложности девушка накопила почти 500 000 дукатов. Еще один интересный момент. В одну из этих копилок деньги поступали очень интересным образом. Равными порциями через равные промежутки времени. Но из разных источников. Всего их было 5. Все личные счета... В общем, вот список. Просмотрев короткий перечень имен, я без всякого удивления обнаружила в 4-м пункте мэтра Конрада Кальста. Платежи от него по 2000 дукатов ежемесячно поступали, начиная с декабря 2183 года, и закончились в начале января 2186-го, полгода назад. Кажется, старая мадам говорила, что именно полгода назад мэтру понадобились деньги на помещение для галереи. Интересно, не планировала ли Лилианна Ролон стать совладелицей этого предприятия? Получается, наша прелестная девица шантажировала 5 сограждан и денежки от этого шантажа припрятывала не в чулок, а отправляла на Аллигаторовы острова? Получается так. Не знаю, почему вот этот перестал платить. Насколько я понимаю, они запланировали, так сказать, совместное предприятие, обозначив его как художественную галерею. Но что-то пошло не так. Что же, теперь я смогу порадовать Равашаля информацией о том, что у него на руках заказное убийство. Хорошо, значит, по этому списку все остальное не вызывает вопросов. Никаких. Джек помотал головой. А Немур? Его финансы я проверял особо тщательно и особо осторожно. Ты же понимаешь, если бы меня схватили за руку на незаконном проникновении в счета родственника короля союзного государства, мало бы тебе не показалось, согласилась я. Служебным несоответствием ты бы не обошелся. Вот именно. Поэтому я был очень осторожен и очень въедлив. И не обнаружил ничего, вообще ни одной медной монеты, которую бы получили или потратили незаконно. Доходы немалые, но исключительно легальные. Расходы тоже большие, но все обосновано железно. «Жаль», — вздохнула я. «Такая была крепкая версия. А что у нас по второму списку?» «Второй список несколько интереснее». Джек ухмыльнулся. «Знаешь ли ты, у скольких членов Государственного совета Королевства Галлия, так сказать, рыльца в пушку?» «У 5 или 6?» «Ошибаешься. У 12. И 5 из них в твоем перечне счастливых дедушек, дядюшек и так далее. Но проверял я на всякий случай всех. Вот, смотри». Через час с гудящей головой я, нагруженная вальдруновскими документами, выходила из портала на Королевской площади в Лютеции. Завтра с утра на свежую голову просмотрю все заново. Все же день прошел не зря. Количество разумных, на которых нужно обратить особое внимание, сократилось до 5. Герцог де Немур опустился в самый конец списка, да и убийство Кальста приобрело смысл, а заодно и заказчицу. А завтра вечером бал, где можно будет в первый раз примерить на безупречных членов Государственного совета костюм жулика. Об идее встретиться с замечательным охранником из Оленьего Рога, самым настоящим призраком, в тот момент я совсем забыла. А зря. Возможно, все, что произошло на следующий день, стоило бы мне куда меньших потерь.